Дорогие братья, хотелось тоже прочитать текст места Священного Писания. Это послание Иакова. Третья глава послания Иакова. Прочитаю с 13 стиха и до конца. Здесь так написано. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которых хранят мир». Вот этот текст я избрал, братья. Вообще послание Иакова, так мне нравится это послание. И мы его как-то и, наверное, в разборе изучали его. А нравится тем, что этот сам служитель Иаков, я так представляю, он служитель церкви в Иерусалиме, ну так полагают все. Поэтому у него опыт и служение. И он вообще-то знал проблемы, которые вообще существуют, ну, в церкви, может быть. И поэтому в послании Иаков очень много тем. Буквально на каждом, да в каждой главе очень много, много тем он раскрывает. И другое. В каждой главе он обращается к братьям. Не потому, что сестер нету. Да, обращение к братьям, это подразумевает также и сестер. Но вот почему-то в каждой главе он определяет братьям. Ну, к родным своим по плоти, в первую очередь. Ну и братьям, и к нам сегодня. Да что это слово? Оно и к нам также такое. Там в некоторых главах даже несколько раз он обращается вот именно к братьям. Я поэтому думаю, и вот этот текст, который здесь, он говорит, чтобы мы имели мудрость. И я как-то вот сейчас так вот заметил, ну, приходится служение нести, я так-то еще недолго совсем, и чувствую, что мудрости опять надо. Да и каждому так, служителю, да и не только служителю, каждому духовному человеку, каждому христианину мудрость нужна, и очень много нужно мудрости. Потому что проблем очень много, ситуаций очень разных, и часто обращаются, а часто и мы сами нуждаемся в этом. И как вот в такой ситуации поступить? И, естественно, нужна мудрость. Как правильно поступить? И вот когда я так рассуждал себе и думаю, ну, раз нужна мудрость, и обратился, и вспомнил это место. И потом, когда так вот вник немножко и посмотрел, и он действительно предлагает, Иаков, и на эту тему предлагает, как все-таки вот иметь мудрость. Ну, здесь сразу говорится, мудрость есть, тут две мудрости. Вы, наверное, сразу, когда по тексту так читали, да, сразу чувствуется здесь, две мудрости, оказывается, есть. Есть плотской христианин, да, есть духовный христианин, и вот мудрость также есть. Есть земная мудрость, и есть мудрость, которая исходит свыше. Ну, первое, то, что он здесь обращается, говоря о мудрости. Вот мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле. Для того, чтобы мы правильно имели мудрость, да, мы должны доказать. Ее нужно доказать. Ну, естественно так, если к нам человек обращается, даже в простых вещах, да, ну, зная человек, вот этот человек специалист по такому вопросу, я к нему подойду, потому что он даст точный, мудрый совет, как это поступить. Не специалисту, ну, что подходить, он даже и не сделает. И мудрость нужно доказать. Поэтому нам, христианам, нужно обязательно доказать эту мудрость, есть ли эта мудрость у нас. И как ее доказывать? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Мудрость не доказывает в том, что у нас там в голове много знаний и как мы поступаем, а вот таким простым образом. Иаков предлагает простой такой образ. Докажи мудрость свою добрым поведением и с мудрой кротостью. Вот это может доказать мы, как можем сделать, если мудрость. Ну, некоторые так сейчас говорят, ну и так даже говорят. Мудрость, она приходит, значит, глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. Я не хочу отрицать это. Это есть. Жизненный опыт нам действительно дает нам. Но мудрость нужна такая нам, вот именно Божья мудрость. И потом здесь написано «доброе поведение». Вот это поведение, оно должно быть доброе и с мудрой кротостью. Вот это, если это обладает, это же качество, которое носит человек. Если эти качества преобладают в человеке, то действительно вот это она говорит о том, что в этом человеке, в этом христианине есть какая-то мудрость. Кротость, вообще так словарь говорит, мягкость, сдержанность, спокойствие. Но с такими людьми обычно приятно разговаривать. Подойдешь, он спокойно, кротко, сдержанно, все обдуманно, ни лишних слов, никаких действий. Если так подходит, сразу говорит об этом человеке, может, даже еще не знаем, говорит об этом человеке, что этот человек какой-то мудрый. Так апостол Павел говорит. Вот доказать доброе поведение с мудрой кротостью. Но потом он говорит противопоставление. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Я хотел вот сразу обратить внимание, здесь отрицательная мудрость. Та мудрость отрицательная, которая свойственна людям. И это не только неверующим, это верующим, братьям, он говорит. Она свойственна, и она может быть. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, апостол Павел нередко обращается к церкви, христианам, зависти. Тоже обращается апостол Павел. И говорит, это нужно устранить. Ну, это неприемлемо. Я один пример просто хотел на одном ветхозаветном примере так вот подчеркнуть. Там тоже было о зависти. Это книга «Бытие», 37 глава. Я думаю, мы все знаем эту историю. Ну, пусть это древняя история, очень часто знакомая нам, с детства знакомая. Но тоже говорит об этом, о зависти. Момент такой. Помните, когда у Иакова сыновья, у него теперь 12 сыновей, и вот они пасут скот. Среди этих 12 сыновей пасет и Иосиф. И даже так подчеркнуто. Иосиф пас скот с братьями своими. И вот когда они там находятся, на поле, там первое то, что замечается, Иосиф, видя поведение братьев, видит их, какие они дела делают, ему это не нравится. Он понимает, и он начинает доносить отцу. Но доносит отцу для того, чтобы действительно исправить. Исправить вот это поведение. Это неугодно, это Богу неугодно. Иосиф это хорошо понимал. Братья, видать, не все понимали. Ну, и естественно, там, знаете, были такие грехи, потом различные грехи. Я не знаю, чем они там на поле занимались во время, когда... Да это не только на поле. Во время, когда-то на поле они были, а потом они опять приходили в дом, в город. Но действия были разные. Один до блуда дошел, Рувим, да? Двое сыновей, они такую бойню там устроили. Все это было. Где-то Иосиф между ними ходил, слышал эти разговоры, как-то реагировал на них и доносил отцу. Им это не нравилось. И вот теперь в данной ситуации он с ними не пасет. Не пасет. Почему-то он не пас. Одни были братья его 11. И отец говорит, пойди, сын, пойди посети их. И он тогда приходит туда и говорит, вот интересная эта мысль, почему я хотел из зависти, в речи Стефана, когда он говорит, и там написано, и вот патриархи предали брата своего из зависти. Слово патриархи. Вы понимаете, ну так в глазах наших думают, ну это такие большие люди. Он их так ставит высоко. У тех, которые должны были вообще мудрые, но они вошли в народ Божий, от них произошел народ Божий. Но вот эти патриархи, вот теперь у них совещание. Совещание там, на поле. Идет брат, и к ним они уже видят его, и они теперь совещают. Братское, можно сказать, что они так братское там устраивают. Ну вот сны видал, первый сон он видал. Значит, он, как Иосиф, сноп, и 11 снопов поклоняются ему. Братья ему поклоняются. Это им очень не понравилось. Более того, теперь луна и солнце, мать и отец, и 11 звезд. Все поклоняются. Но это совсем уже возмущение для них приходит, да? И теперь они видят его и говорят, давай теперь, что мы теперь сделаем? Ну и на этом совещании они говорят, давайте мы убьем. Я хотел подчеркнуть, все это из зависти делается. Из зависти того, что этот брат лучший, как-то я помню в нашей церкви, брат в школу пришел, у нас школа, где учатся дети, образование. Ну и проводит беседу, и там говорит, ну и так, среди учеников, тему взял вот эту и говорит, ну как вы думаете, вот здесь Иосиф ябедничал, или же он правильно поступал? Ну, тему-то прошли, один брат встает, это ябедь он сделал, это ябедник, так поступать нельзя. Ну, знаете, брат сильно запереживал, говорит, ну как так? Так он же вскрывал плохие недостатки, можно так сказать, да? А вот так получилось здесь. Братья тоже его думали. Да он ябедничает. Зависть у них была. Поэтому они вот так и не хотели. Там написано в 11 стихе, братья его досадовали. Вы знаете, переведенное это слово, оно как раз говорит о том, что они зависть была. Это русский словарь, который говорит, там зависть была. Досада – это зависть была. И вот из-за этой зависти они сделали. Один пытался еще как-то спрятать его. Давайте убьем. Вот так нельзя поступать. Рувим говорит, посадим его в ров, и может, он-то сам думал, что я спасусь. Еще на сильнейшую смерть. На голодную смерть, если бы они так все ушли бы, вообще, убили так коротко было. А так они сделали. Но потом Иуда, пока Рувим где-то был, еще раз совещается. Ну, давайте продадим его. И все это делалось из зависти. Так нужно сказать, что мудрые люди, патриархи, но вот в сердце вкралась вот эта зависть. И куда-то девается мудрость. Мудрости как раз там никогда не проявится. Хорошей и доброй мудрости. Люди думают, что они в этом плане мудрые. Не получается. Если в сердце вашем, как здесь написано, если появляется зависть, то мудрость никогда не будет. Она будет совсем другая. Какая? Земная, сейчас мы только слышали, плотская, бесовская. Там земная, а потом душевная, а потом бесовская. Идет все дальше и дальше. Интересное место, вот послание Петра, я прочитаю. Первое послание Петра, 4 глава, 4 стих, здесь так написано. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Почему они удивляются? Почему они начинают злословить? Да потому что эти люди, которые пришли к Богу, они начинают новую жизнь. А те, которые остаются, они начинают притеснять этих людей. Да ты что, святой, что ли? У нас один брат в церкви, он покаялся, ну, был неверующий, у нас на работе он был, а потом он пришел в церковь, покаялся. И потом говорит, ну и что, вас приняли вы там в церковь? Да мы знаем этого шофера. Ну, он возил больших начальников. Такой, а теперь они злословят его. В такого вы в церковь принимаете? Да, конечно, принимаем. Потому что Бог его простил, омыл его. И теперь он совсем другой. Да, не другой. Они видят, что он другой. Но такого они принимают. Но он начинает злословить. Почему? Да потому что он хороший стал. И так получается всегда плотской, он начинает духовного притеснять обязательно. Ну, и мы знаем это из истории, да? Когда рожденные по обетованию и рожденные по плоти, даже в том плане, можно сказать, они как бы по плоти это родились, да? Но один рожден от Бога, как бы по откровению, но он обязательно гонит того. Вот так получается и у нас. И это не проявление мудрости. Поэтому в этом отрывке как раз и апостол Яков и говорит, чтобы, но если в вашем сердце имеете горькую зависть, чтобы этого действительно у нас никогда и не было, чтобы у нас не было этой зависти. Вторая здесь мысль, которую хотелось высказать, он говорит, сварливость. Горькую зависть и сварливость. То не хвалитесь и не лгите. Ну, сварливость тоже, мы много слышим о сварливости. Ну, и сварливый – это человек, который очень ворчливый, может, или даже склонный к ссорам. Вот это состояние такого человека, оно склонно к ссорам. Ну, и там другое, в греческом переводе там написано «раздор», «ссора», «распря», «интрига», «честолюбие» и «соперничество». Как нередко бывает тоже у людей и у христиан точно так же. Вот такие действия, вот такие качества, которые, и они никогда не приводят к доброй мудрости. Если в нашем сердце начинает гнездиться вот эта сварливость, то действительно Никогда мудрый человек не сможет просто мудро поступить этот человек. Она ведет к противоположному. Она ведет к тому, что или ссора будет, или человек начинает сам себя возвеличивать. В глазах своих он становится очень такой высокий. Вот такое ведет. Это называется. И потом апостол здесь говорит: «Не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисшедшая свыше, но земная, душевная и бесовская. Не хвалитесь и не лгите на истину». Вы знаете, здесь всегда ложь идет. Я даже вот в этом примере, когда братья вот так рассуждали, да, ну потом они дело сделали. Они все-таки сделали. Не хвалитесь, там обязательно нужно похвалиться человеку такому. Если он думает, я-то хорошо могу сделать, даже я способный человек, он всегда начинает подчеркивать себя, или специалист, или еще каком-нибудь, или в духовном плане, или поет, как-то всегда начинает себя возвеличивать. Да? И вот и здесь Писание говорит: не хвалитесь, не лгите на истину, там обязательно будет ложь присутствовать. И даже вот в этом моменте. Ну хорошо, возвращаясь к этой истории, Рувим приходит, во рву никого нету. Он отлучился. Что же он теперь будет делать? Как он донесет это отцу? Без его совета. А что получилось? Давайте теперь мы так скажем. Берем одежду, оставили одежду, да? Не знаю, в какой одежде. Отправили, продали, все. С Иосифом покончено. Одежду берут, заморали и теперь несут. Несут отцу. Вот в этой мудрости, в этом совете, когда они там находились, да? Вроде хотели, ну так мудро хотели поступить, да? Не знаю как, мудро хотели. Но по-земному, чтобы себя обезопасить. Но получилась большая ложь. Ложь на многие годы. Принесли отцу, показали, отец потерял и сон, и сына потерял, и так ему тяжело было, и так он почти до самой глубокой старости. Такие вот действия, если идет зависть или сварливость, как он здесь говорит, да, они ведут обязательно еще к большим грехам. Там будет проявляться и неправда, как здесь будет, и не хвалитесь, и по хвальбе. Поэтому но здесь он говорит, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Человек верующий думает, что он христианин, но поступая такими моментами, я не думаю, что так грубо, как получилось вот в этом примере. Нет, сегодня сатана намного подходит еще безобиднее. Но вот такие проявления, если мы не бодрствуем, то получается действительно вот так. Где-то будет, то это думаем, что мы мудрость имеем от Бога, никогда она не может быть от Бога. Это бесовская, земная, душевная, бесовская. Интересно, такой, как-то я вспоминаю, Георгий Васильевич был у нас консультантом, говорит: ну как вы думаете, братья, в церкви задает, человек плотской и душевный, какой лучше, душевный или плотской? Некоторые говорят, ну кто-то говорит, душевный человек. Еще он интонацию там сказал. Вот плотской и душевный такой человек. Интонации прям сделал. Некоторые думают, ну, наверное, душевный – это хорошо. Такой душевный человек. Подойдешь – всегда все скажет. Никогда не обидит. Вот так приятно к нему все подходит, да? Ничего, ну, грубого слова даже не скажет. А он еще хуже. Вот по Писанию еще хуже. Ну, плотской бывает столько там, как вот здесь. Вот мы сейчас слышали беседу. Бороться надо этому плотскому человеку. Столько бывает плотского, да? А душевный – это вообще, это невозрожденный человек. И куда переходит? Вначале плотской, а потом душевный, а потом бесовская мудрость. Вот какая она подходит, эта мудрость. Поэтому вот дал бы нам Бог, чтобы действительно, вот, чтобы иметь эту мудрость. Это не надо вот нам что-то теперь сверхъестественно теперь нам Бог дает. Да, Бог дает нам и сверхъестественно, но Он хочет нашу жизнь. Вот как мы подходим к этому вопросу? Если это у нас есть вот такие качества, недобрые качества, и просить такую мудрость от Божией не получится. Не получится. Нужно обязательно, как брат уже тут подчеркнул, да? Не получится почему? Только надо отвергнуть. Только нужно умертвить. Вот тогда может появиться вот эта мудрость, которая свыше. Это первая часть, на которой хотелось мне остановиться. А вторая часть здесь говорится о другой мудрости. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушнева, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Это вторая часть. Вы знаете, в первой главе Иаков так пишет, и довольно-таки просто так, когда читаем. Первая глава, 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему». Ну, такой текст приятно читать. Тебе мудрости надо? Проси у Бога, и Бог дает просто. Просто и дастся ему. Ну, и так мы начинаем обращаться к нашему Богу. Господи, дай нам мудрости. Но вот в 3 главе он все-таки немножко расшифровывает. Вот эта мудрость, которая нисходит от Бога, просить обращаться к Богу, к нашему небесному Богу, и Он даст, и даст действительно просто. А вот в этом тексте, но мудрость, сходящая свыше, мудрость та, которая отходит от Бога, та простая мудрость, так просто, которую можно нам получить, она приходит нам как раз от Бога, свыше. Но как? Вот какая мудрость она у нас должна? И вот когда я обратил внимание, тоже так просишь, Господи, помоги, дай мудрости, как поступать. И когда я так посмотрел, и здесь текст говорит, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, и тут написано, чиста. Ну какая чиста? Как это можно понять? Вот она придет, мудрость тебе от Бога, и даст чистое тебе сердце, да? Вот так она будет, чистое сердце. Я думаю, это и от нас зависит. На этом примере, просто о чистоте, если даже говорить. Вот эта мудрость, она чистая. Я почему думаю, вот Иосиф, он беспокоился за своих братьев, беспокоился о своей чистоте и беспокоился о чистоте братьев своих. Вот только так можно рассуждать. И больше никак нельзя поведение его. Почему он и докладывал? Он просил помощи от отца своего. Ну, отец, давай разберемся. Как-то расскажи, чтобы они не погибли, чтобы они не делали таких худых дел. Вот это было беспокойство. Теперь Иосифа нет. Теперь он находится уже в Египте. И вот тот пример, наверное, всем знакомый, да? Что побудило его там? Когда он пришел там, и вот женщина его склоняет. Вот чистота, она так характеризуется. Непорочный, если вот в оригинале читать. Непорочный, невинный, нравственно строгий, нравственно строгий. Вот так звучит в оригинале вот это слово. Мудрость, она, во-первых, чиста. Вот в такое сердце Бог даст обильно мудрости. И я думаю, вот тот поступок, когда там произошел, это был нравственный поступок его. Он боролся за свою чистоту. Он имел такие строгие правила, вот эти поведения своего. И никогда, ничто. Даже такой момент, он даже одежду там оставил. Но, Иосиф, ты мог бы вырвать эту одежду, в конце концов. Нет, и этого даже нельзя было делать. Да если бы вдруг вырвал, она зацепилась, да вдруг упала какой-нибудь бетонный пол, увечья какое-то сделал, ничего не происходило. Принцип жизни, чистота у него была. Хотя он поплатился, можно так сказать, и дорого поплатился. Но вот мудрость, сходящая свыше, она, во-первых, написана, она чиста. И это от нас зависит. Мы должны свой принцип жизни вот так вот устраивать, чтобы действительно она была, жизнь наша была чиста, непорочная, невинная. В другом, некоторые говорят, святая жизнь должна быть. Но святая жизнь – это отделенная. Святой – это человек отделенный. Святое – от несвятых обязательно нужно быть отделять. И поэтому вот такой принцип христианин должен всегда соблюдать строго в своей жизни. Да, тогда мудрость, она будет сходящая свыше. Это будет мудрость от Бога. И действительно очень просто. Тогда будет Бог просто давать эту мудрость, если мы сами будем стремиться вот вести такой образ жизни святой. Интересный момент еще. Вот Даниил. Пример тоже такой. Когда он находится во рву, вот там нужно было поклониться, да, он не стал молиться другим богам, он молится одинаково, все как есть. А потом, значит, указ такой, и, ну, мы знаем эту историю, его бросают в львиный ров. Царь очень переживает. Жалобным голосом утром приходит к нему, говорит: «Даниил, ну Бог твой-то хоть сохранил тебя? Сохранил? Сохранил? Да я пред ним, пред кем? Да пред Богом я чист». Даниил говорит: «Я пред Богом чист. Да и перед тобой, царь, я ничего не сделал». Вот это чистота, вот это мудрость. Но действительно, эти юноши и сам Даниил были на больших постах. Почему? Да потому что свой принцип жизни они с самого начала, еще юношами, когда пришли туда, в эту страну, и они сразу поставили свой принцип жизни. От этого мира, теперь в другой стране еще, не в своей стране, не в своей церкви, не среди своего народа, где мы посещаем и много назидания имеем. Нет, не там. А вот совсем в другом месте. Там, где и родителей-то нету, там, где и церкви нету, там, где и священника нету, где и храма нету, куда можно обратиться, еще такое. А там они поставили принцип сохранить все-таки в чистоте. И написано, что Бог особую мудрость им дает, всем четверым, и тем братьям, и мудрость. А Даниилу еще больше дает Бог. И только одна, один принцип – чистота. Поэтому мудрость, которая сходит свыше, она идет, если мы действительно находимся чистые пред нашим Богом. Я так вот, когда размышлял, думаю, вот так мудрость приобретается. И, конечно, когда читаешь, тогда и хочется еще чище быть, чтобы эту мудрость иметь в себе. Потом написано «мирна». Ну, мирна, я думаю, нам всем так понятно. Это человек, который миролюбивый. Миролюбивый человек, там будет и мир. Не, есть, конечно, немирный, да? А вот мирный человек, миролюбивый. Думаю, конечно, хорошо жизнь христианин, чтобы действительно был миролюбивый. Действительно, и нередко тоже бывает, что человек неуживчивый, но не мирный человек, да, встречается и бывает, и в церквях наших, ну, лучше его не трогать к этому, ну, не обращаться, ну, никак не получается мир, ну, не трогать, тогда еще и нормально, а так не получается. Поэтому хорошо вот такое качество, как здесь написано, чтобы мы имели такой миролюбивый характер. Это очень хорошо. Следующий отрывок слова говорит нам: мудрость, сходящая свыше, она скромна. Скромность. Тоже, я думаю, что это такое качество христианину, которое очень тоже необходимо для того, чтобы иметь мудрость. Скромность. Как она сегодня уже в этом мире, среди этого мира, там вообще понятия скромности, наверное, уже и нету. Люди себя настолько открыто ведут. Ну, демократично они сейчас начинают, говорят. Да это теперь свобода, они говорят, ну, другими словами. И так это все запринимают. Вот я на поезде давно не ездил, просто у нас не приходится, больше как-то на машине, да, в машинах там ездим у себя там везде, да даже и далекие расстояния всегда. А вот сейчас пришлось на поезде ехал, просто, ну, думаю, какие люди нескромные. Ну, буквально, ну, пусть там несколько лет тому назад, ну, так не вели себя люди. Ну, просто неудобно даже ехать. Ни женщина, ни мужчина, куда это все делается? И понимаете, вот это переходит и в церковь. Это и в церковь может переходить. Интересно, так это дети, когда рассуждают. Сегодня они тоже так. Если раньше так они в глаза родителям или старшим так не разговаривали, сегодня скромности нет. И порой, и действительно, это наша печаль, и наша молитва к Богу, даже не зря мы молимся. Получается так, такая нескромность. Ну, пусть, может, даже не совсем в поведении, да и в поведении даже это бывает, и ко взрослым. Такое обращение к другу, как будто даже нет. Интересно, да? Я так слышал недавно, Николай Степанович, ну, в своей беседе тоже так говорил. Они в лагере были, и там с братом с ответственным стоят. А дети, говорит, бегут. Ну, побежали, там зарядка или еще какое-то там служение будет. И весь лагерь много прошли, говорит, а мы, говорит, стоим с тобой, вдвоем стоят. Хоть бы кто, говорит, здрасте сказал. Даже такое, вот воспитание такое, нигде, как будто нас тут и нету, как будто мы тут, кто знает, что такое. Все это говорит о том, что вот какая сейчас вот обстановка такая. Поэтому вот это качество скромности, оно очень нужно для христианина. Нужно для того, чтобы иметь эту вот мудрость свыше. Вот даже вот по посланию Иакова, вот интересно, это же большой служитель. Но в центральной церкви, можно так сказать, да? А как он к себе относится? Вот первый стих, когда мы читаем, он так говорит. «Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа». Скромненько говорит, да? Тут братья говорят, надо представиться, даже вот так вот. Ну, сейчас у нас часто бывает так представляется, а вот Иаков так представляется. Но он сказал свое имя, представился, и раб Господа. А еще не так давно, он за Иисуса Христа, нет, он не слушал. Ну нет, в своем отечестве, как говорится, пророк не в чести. Христос не в чести был, а теперь он уже большой служитель. И в церкви находится, да? И так вот он говорит, скромно, можно сказать, да? Как это, ну и хорошо. Да и многие апостолы, ну вначале так они говорят себя по имени, а дальше начинают говорить, а теперь раб. Скромность появляет, ну, себя вот так воспитывают вот к этому положению, чтобы действительно иметь скромность. Поэтому дал бы нам Бог, чтобы действительно мы могли вот в этом плане скромным быть. И особенно для братьев, ну и также для всех, я думаю. Сегодня много такие действия, я так вот замечаю, ну и так и в нашем, и служении нашем, и в церкви в нашем. Бог дает, способности дает, таланты дает, много служений, вы знаете, а это теряется. Теряется. Как-то спрашиваю, один брат приходит, мы, говорит, хотим в гости к вам приехать. Я говорю, приезжайте, мы, говорит, с хором приедем, приезжайте. Ну, Регин, приезжайте в гости. Ну, он поднимает вопрос там. У себя в церкви и говорит, ну мы давайте поедем на Ясную Поляну в церковь. Харистовин, туда не поедем. Так, он так мне говорит, туда не поедем. Что такое не поедем? Да нет, как-то не это самое. Вы знаете, так неловко получилось. А что такое не поедем? Да нет, они там, мы-то так поем слабо. Они там получше поют. Мы, ну не поедем, в другую церковь поедем. Вот думает, неприлично, как-то некрасиво даже. Но почему так это такое вызывание? Значит, какая-то нескромность появляется. Я так уже разговаривали так с братьями, с харистами. Нехорошо получается, может быть. Все-таки, если Бог дает, а тут всегда есть какая-то граница. Получается, все, и скромность когда-то уходит. Начинается, гордость это появляется, да? Поэтому большая опасность в таком положении есть. Поэтому вот такое качество, как скромность, а там будет мудрость. Мудрость, которая свыше будет приходить. Поэтому дал бы нам Бог, чтобы особо следить вот за таким состоянием, чтобы действительно иметь скромность. Ну и приятно, когда большие братья приходят или служителя, смотришь, а такой доступный. Хорошо, приходит доступный, очень приятно. И бывает, а если недоступный, о, тогда к нему лучше не подходить. Или к этому брату мы больше не... И бывали такие даже, такие замечания, а к нему лучше не подходить. Почему? Скромности нету, да, или там что-то еще такое. Поэтому дал бы нам Бог, чтобы действительно вот на таком, вот такие качества развивать, и тогда Бог будет давать такую мудрость, которая свыше. Следующее, хотелось немножко еще остановиться, это послушливо, послушание. Ну, послушание, так можно перевести, это человек, который легко повинуется, вот так, послушливый. Ну, у нас так часто бывает, да? Бывает, едем, там, скажем, посещение. Ну, у нас так в церкви часто посещение, и по нашему Юшкузбасу. Ну, и вот начинаем обращаться. Поедешь, брат, или не поедешь? К одному не могу, третьему не могу. А тут поедешь, поеду. Следующий брат. Ну, раз, поехал. Второй раз. Опять обращается. Вот есть послушные, которые повинуются, а есть нет. Ну, как тут? Тут так и получается. Те, которые трудятся, любят трудиться, они все, тоже занятые, но до других не достучишься. Ну, поем. Да нет, опять у него что-то такое. В следующий раз опять не получается. И всегда какие-то причины. У другого, ага, ну хорошо, у меня там есть занятие, все, отставляю, едем. Сразу начинается послушание, да? Вот с такими легче работать. Ну и также и служитель, или где-нибудь, или в дети, детская группа, или еще, скажет что-нибудь ему, это там дети, всегда скажет, ну скажет, послушно выполнят задание или еще что-нибудь, да, послушливо. То есть здесь, чтобы всегда были легко повиноваться. Вот если легко повинуться, с такими легче. Ну и там, конечно, с такими Бог и дает больше мудрости. Они больше ездят, а те поехали, а те не поехали. Потом это в детях переходит и в других. А и по семье так приходит. Поэтому Бог и дает там, вот так будет Бог давать вот эту как раз мудрость, которая свыше заходит и ходит. Ну, еще один библейский пример. Послание к Ефесянам, там апостол Павел, когда обращается, и там он говорит, чтобы исполнялись духом. И потом один из моментов говорит, чтобы повиновались друг другу. Повиноваться. Повиноваться – это значит быть послушанием, да? И повинуйтесь друг другу. Ну, как это можно понять? Вот сказал пресвитер кому-то, сказал, а тот не сразу повинуется. Сказал там старший брат Регин, ему повинуется. Ну, так хорошо, да? Или так между собой даже. Сказал, он всегда повинуется. А сам? Повиновение не в том, что сразу безоговорочно друг другу исполнять, а повиновение тогда, когда я сам хочу повиноваться тому, кто у меня что-то просит. Я. Вот это будет повинование. Вот апостол Павел хотел вот такого, что повинуйтесь друг другу. Я готов повиноваться своему брату, а тот брат готов повиноваться мне или другому брату. Если вот такое повиновение есть друг другу, тогда это хорошо. Вот о таком повиновении. И если такое повиновение есть, это исполнение духом. Это как раз мудрость, как мы можем сказать, что мудрость свыше. А многие так нет. Сказал, пожалуйста, сделай. Но сам, а сам не хочет, не готов исполняться. Тогда и трудно. Тогда и начинают замечания. Ну да, этот человек любит, чтобы ему повиновались, но самого попросить ничего не получается. Так вот здесь как раз он и говорит как раз о таком взаимоотношениях. Это о братских взаимоотношениях. Он же обращается к этому, это и к братьям, да? Братские взаимоотношения. Повинуйтесь друг другу, можно так сказать, другими словами. Готовы повиноваться. Вот это отношение. Тогда будет мудрость свыше. Тогда к такому человеку Бог будет всегда обращаться. И другое. К этому человеку подойти, он всегда что-то скажет, всегда что-то не отнекается. Почему? Да потому что он готов всегда повиноваться. Это будь служитель, это будь такой брат, который, ну, Бог дает ему таланты какие-то или что такое. К нему обратишься, всегда поможет. Всегда что-то есть помочь. К другому есть способности такого обратиться, а там всегда почему-то там не подходит, не хочет повиноваться. Вот мудрость свыше. Вот так, в таких братьев. И добрый всегда совет может дать. Почему? Да потому что сам всегда готов. Вот откуда мудрость свыше приходит. Ну и еще такие моменты тут. Милосердие. Милосердие. Ну, милосердие, наверное, самый такой момент – это доброго самарянина. Если так вспомним его, да? Там, когда проходили и левит, и священник проходил, и самарянин – он сделал милосердие. Совершенно ему это не нужно было. Милосердие там, это говорится, незаслуженно все. Ни близкий, никто, ничего такого не было. Вот если делает человек милосердие, делает милосердие, то действительно, я думаю, вот в этом плане всегда можно сказать, что действительно это мудрость свыше. И, наверное, такие люди, ну, обычно это незаметные люди. Вот этот самарянин, ну, самый незаметный. Тот прошел, другой прошел. А милосердие, она же не кричит перед собой милосердие. Она не говорит перед собой, что она сделала. Обычно это милосердие незаслуженно так раз и помог. И тогда Бог посещает, эта мудрость свыше, она как раз и нисходит вот к таковым. Ну и последние тут еще такие есть. Добрых плодов. Без пристрастия и нелицемерия. Ну, я думаю, понятно, добрые плоды, которые мы можем делать. Но вот беспристрастно. То есть человек, который не различает, не имеющий какого-то пристрастия. Но сегодня это бывает такое, что, ну, если человек знатный или еще где-нибудь, там где-то пристрастие есть, да? У человека нет пристрастия никакого, никому. Он всегда справедливо поступает. Непоколебимый человек, непоколебимый и без сомнения. Вот такой принцип жизни у человека. Я просто хотел коротко так вспомнить Даниила в этом плане. Вы помните, когда нужно было поклониться, да? Он был непоколебим, беспристрастный. Он ходил во дворах царских, большой был, да? Мог бы и не поклониться, мог бы и окна не открывать, Но к Богу отношение его было беспристрастно. Никого он не выделял. Но теперь, что это царь, и теперь выделить, закрыть окна и не молиться, да? Этого он никак, этого он не делал. То есть он в этом был как раз без сомнения это делал и непоколебимый. Я думаю, это добрый пример. И почему добрый пример? Потому что Даниил вообще был мудрый человек. Вот это беспристрастие, которое он даже вел среди этого народа, где он находился, и, может быть, даже на высоком посту, на таком, когда он находился, но принцип к Богу он имел. Поэтому мудрость его никогда не покидала. Так не покидала до самой смерти, можно сказать. Ну и лицеприятие, это тоже говорит как-то тут схожее такое слово, да? Ну, это человек, который непритворный, не притворяется лицеприятие. Или же, наоборот, лицемерный человек – поведение, прикрывающее неискренность или злонамеренность, или притворное чистосердечие, или добродетель. Вот это, можно сказать, что это лицеприятие. Но, а не лицеприятие, это делает действия, которые наоборот, да? То есть он делает действия, невзирая на личности. Вот такой человек, невзирая на личности. Это и у нас между церквями, в церкви, да? А иногда бывает, я помню так вот у нашей, так-то вот один брат, ну, скромный брат, неодаренный так, ничем не занимается. И вот некоторые, даже вот настройки, особенно вот среди молодежи такое появлялось, да? И отношение к нему все. Обиделся даже брат. Дошел даже то, что обиделся. Но это была мудрость или не мудрость? Ну, я понимаю, что там это не были незрелые братья. Пусть это молодые были братья, да? Но вот такое отношение с лицеприятием-то немножко. Ну, что ты там что-то понимаешь? Да, он не имеет, не речистый, речь такая сложная. Ну, и так вот он с мира пришел, жизнь такая у него грубая была. А потом покаялся такое. И вот некоторое такое отношение к нему, вот где-то настройки. Вы знаете, до обиды дошли. Тот обиделся, брат, а здесь эта мудрость свыше была или нет? Нет, нет, конечно. Это точно была земная, плотская мудрость, да? Ну, чисто такое, плотское такое поведение, нисколько вот такое отношение. Поэтому апостол и предупреждает нам, чтобы вот такие отношения, братские отношения, христианские отношения нелицеприятны были. И тогда это будет мудрость, которая исходящая свыше. Ну и последний стих по этому тексту я хотел. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Плод всему этому, всей этой мудрости, справедливости и этой правде сеется только у тех, которые хранят мир. Вот так заканчивает апостол Иаков. Мудрость, сходящая свыше. Мудрость, сходящая свыше, она будет иметь плод. Она будет иметь плод, плод правды. Не неправды, как там мы первую часть рассмотрели. Там неправда была, там ложь была. Мудрость, сходящая свыше, тот, кто приобретает ее, тот, кто и имеет ее в сердце своем, она обязательно несет правду, она несет истину, она несет справедливость всегда. И те, которые хранят мир. Мудрость свыше, тем мир даже хранят. У них и в сердце будет мир, и с окружающими будет тоже мир. Вот какой богатый плод. А кто бы не хотел такой плод иметь, да? Полна добрых плодов написано там, да? Да мы все хотели бы иметь добрые плода. И как плохо, когда их нету. Тогда проблемы только возникают. Поэтому хорошо бы вот так вот иметь нам стремиться, вот эту мудрость иметь свыше, которая полна вот этих плодов, плодов правды и истины. И дал бы нам Господь, чтобы мы действительно вот так могли обращаться к Нему. И когда я так поразмышлял, я понял, еще больше понял, как нужно приобретать мудрость от нашего Бога. Вот именно хранить верность нашему Богу, сохранять принципы христианские, стремиться вот к этому, и тогда не замедлит Бог. И тогда Бог даст просто и доступно. И всякий раз, когда мы будем обращаться к Нему по разному моменту, и Бог нам будет посылать вот эту мудрость. И в различных обстоятельствах, и в различных ситуациях Бог нам будет давать. Мы просить должны это, и постоянно просить Его. Но сходящее свыше вот такие качества, добрые качества имеет, и тогда Бог нам даст. Я думаю, сейчас мы еще, имея возможность, склонимся и помолимся, чтобы Бог нам действительно мог нашу жизнь так устраивать, чтобы мудрость свыше,